Столь характерное в подобных случаях ведение бумажной войны было призвано зафиксировать, несмотря на предшествовавшее длительное обсуждение, воля фюрера осталась неизменной. Кейтель считал, что введенный Гитлером новый метод предварительного военно-полевого следствия, если сравнить его с прежним, немедленным вынесением смертного приговора прямо на месте, служит гарантией соблюдения правового порядка, поскольку в приказе гестапо предписывалось после депортации арестованных в Рейх передавать их дела в суд. Тем не менее, сам Кейтель в эффективности этого приказа в целом сомневался. Приказ «Мрак и туман» действительно вызвал споры как с французскими властями, так и германской комиссией по перемирию с Францией. Французы требовали как минимум извещения родственников о смертном приговоре. Приказ дал гестапо средства для отправки в концентрационные лагеря огромной массы узников, но это фельдмаршал, по его утверждениям, обнаружил только в Международном военном трибунале. В своих воспоминаниях о разработке приказа «Мрак и туман» Кейтель писал: «Ясно, что увязка моего имени с этим приказом для меня серьезное обвинение, хотя однозначный приказ о нем я получил от фюрера. Контроль за выполнением таких приказов в компетенцию начальника ОКВ не входил. Свобода действий, которая могла бы выразиться в требовании первоначальных донесений о ходе выполнения указанного приказа, потребовал бы тогда от него, начальника ОКВ, в качестве предпосылки гораздо большего знакомства с методами управления государственной тайной полицией, гестапо, 4-е управление РСХА. Чем это было дозволено? Он полагал, что приказы ОКВ выполняются этими органами слово в слово. Те методы, которыми Англия, не говоря уже о ее стратегической воздушной войне против тыловых областей Германии, вела против господствующей на континенте державы, заброска команды с парашютистов, поддержка авиадесантными диверсионными отрядами вооруженных сил эмигрантских правительств или более крупными боевыми разведывательными рейдами на побережье Франции и Норвегии вызывали у Гитлера новую взрывную реакцию. К числу предпринятых им мер можно отнести изданную ОКВ штабом оперативного руководства вермахта 4 августа 1942 года и подписанную Кейтелем памятку «Борьба с отдельными группами парашютистов», а также приказ о «Командос», который подписал лично Гитлер. Памятка определяла, что борьба с вражескими парашютистами всюду, будь то на территории Рейха или в оккупированных областях, где имеются органы службы безопасности СД, принципиально является делом этих органов. Схваченных военнослужащими вермахта вражеских парашютистов следует передавать СД. Гитлер нашел памятку слабоватой. После того, как выяснилось, что при крупном англо-канадском десантном рейде в районе Дьеппа в августе 1942 года с целью разведкой боем определить возможность высадки на южном побережье Франции, захваченных противником немецких военнопленных заковывали в кандалы, и что существует предположение об их убийстве, поскольку их транспортировка при отступлении командос обременительна, Гитлер пришел в еще больший ажиотаж. Несмотря на резкое сопротивление, прежде всего генерал-полковника Йодля, был сформулирован приказ о командос, предусматривавший смерть для всех их участников и вражеских диверсантов. Их следовало приканчивать в бою или при бегстве, независимо от того, вооружены они или нет. Захваченных в плен передавать СД, если операцию против них вели органы безопасности, или вермахту. При сдаче вражеских солдат в плен частям вермахта пощады не давать. Офицерам, действующим в приказу, грозили тяжелейшие наказания. Это было ударом по традиционным правилам ведения войны. Кейтель показывает, Он, а также Йодль,